изволили сказать? Сицилия. Хорошая это земля. Сицилия. А, прекрасная. Мы 34 дня там пробыли. Вид, я вам доложу, восхитительный. Эдак горы. Эдак деревцо какое-нибудь гранатное. И везде итальяночки. Такие розочки. Так вот и хочется поцеловать. И хорошо образованы? Превосходным образом. Так образованный, как вот у нас только графини разве. Бывало, пойдешь по улице, ну, русский лейтенант, натурально здесь эполеты, золотое шитье и эдак красоточки черномазенькие. У них ведь возле каждого дома балкончики и крыши. Вот как этот пол, совершенно плоский. Бывало, эдак смотришь, и сидит эдакой розочек. Ну, натурально, чтобы не ударить лицом в грязь, ей... И она эдак только... Натурально одета. Здесь у нее какая-нибудь тафтица, шнуровочка, дамские разные сережки, ну, словом, такой лакомый кусочек. Ой, а как... Позвольте еще вам сделать вопрос. На каком языке изъясняются в Сицилии? А, натурально, все на французском. И решительно все барышни говорят по-французски? Все с решительно. Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу. Мы жили 34 дня, и во все это время ни одного слова я не слыхал от них по-русски. Ни одного слова? Ни одного слова. Я не говорю уж о дворянах и прочих сеньорах. То есть разных их офицеров. Но возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шею всякую дрянь. Mm. Попробуйте, скажите ему, дай, братец, хлеба. Не поймет. Mm. Ей-богу, не поймет. А скажите по-французски, да ты, дай, пам, или портате вино. Mm. Поймет. И побежит, и точно принесет. А любопытная, однако ж, как я вижу, должна быть земля эта Сицилия. Сицилия. Да. Вот вы сказали, мужик. Что мужик? Как он? Так ли совершенно, как и русский мужик, широк в плечах и землю пашет или нет? Не могу вам сказать, не заметил, пашут или нет. А вот насчет нюхания табаку, так я вам доложу, что все не только нюхают, а даже за губу кладут. Перевозка тоже очень дешева. Там все почти вода и везде гондолы. Натурально сидит эдакая итальяночка, такой розочек, одета манишечка, платочек. С нами были и английские офицеры. Ну, народ так же, как и наши моряки. И сначала точно было очень странно. Не понимаешь друг друга. Но потом, как хорошо обознакомились, начали свободно понимать. Пока же бывало эдак на бутылку или стакан. Ну, тотчас и знает, что это значит выпить. Приставишь эдак кулак ко рту и скажешь только губами. Паф-паф. Знает, трубку выкурит. Вообще, я вам доложу, язык довольно легкий. Наши матросы в 3 дни каких-нибудь стали совершенно понимать друг друга. А приинтересная, как вижу, жизнь в чужих краях. Мне очень приятно сойтись с человеком бывалым. Позвольте узнать, с кем имею честь говорить. Живакинс, лейтенант в отставке. Позвольте со своей стороны тоже спросить, с кем имею счастье изъясняться? В должности экзекутора...